22. Париж дрыхнет, а инспектор Карага ведет машину, как все полицейские мира печатают на машинке, двумя пальцами. На нем все та же куртка с меховым воротником. Я прошу его сделать небольшой крюк, чтобы я мог заскочить к Тео. Он соглашается. Я собирался взбежать по лестнице через две ступеньки, а приходится тащиться со скоростью 2 ступеньки в час. На каждой площадке сеанс реанимации. А когда, наконец, добираюсь до его этажа, вижу приколотую к двери фотографию Тео в переднике, украшенном букетиком из 4 маргариток. Все ясно. Дома его нет, он у меня. Ребята, должно быть, забеспокоились, позвали его, и он отправился выполнять обязанности няньки. Возвратившись к инспектору Карега, застаю его на грани дезертирства. Чтобы хоть как-то вознаградить его за ожидание, прошу высадить меня, не доезжая 50 метров до дома, на углу улиц Ракет и Фоли-Риньо. Таким образом, ему не придется делать круг по бульвару. Большое спасибо, он сегодня дежурит и очень торопится. Кое-как вываливаюсь из машины и волочу свои кости к ребятам. К моим детям. Даже сердце слегка защемило, и я почему-то вспомнил профессора Леонара. Итак, доблестного защитника рождаемости замочили у меня на работе. Интересно. Не похоже это как-то на него, ходить по универмагам, а забавляться с фотоавтоматом и подавно. «Профессор Леонар, это вам не ширпотреб, это сугубо штучный товар. Его шмотки на той лекции тянули как минимум на 20-30 кусков. У таких, как он, правый и левый ботинок шьют разные мастера, которые сидят на этом деле всю жизнь. Нет, типу такого сорта нечего было делать в магазине. Такой и в метро не ездит, разве что по рассеянности, сильно разволновавшись. Или чтобы отыграть фант после очередной вечеринки у своей дочери». «Господи, никогда не думал, что 50 метров — это так далеко!» «Леонар, профессор Леонар, он все-таки не такой, как Сен-Клер. Он из другого теста. Он не перенял традицию, а родился в ней. Всосал свои неприходящие ценности с молоком натуральной кормилицы, в самом деле выписанной из нормандской деревни. За его спиной, наверное, дюжина поколений дипломированных врачей». В старину — королевский лейб-медик, сегодня может быть председатель Национальной медицинской корпорации. Словом, сливки врачебного сословия, начиная с мольеровских лекарей. И чтобы такой человек случайно погиб в таком неприличном месте, в компании владельца занюханного гаража и инженера дорожного ведомства, влюбленного в собственную сестру. Так низко пасть, так скомпрометировать семью. И его похоронят тайком, темной безлунной ночью. «Да неужели тут всего 50 метров?» «Кончай трепаться, малосен. Не суди предвзято и не занимайся демагогией. Ты же подонок, ты же нифига не смыслишь в повадках так называемой элиты. Приспособление — вот их единственный метод. Весь секрет их власти в приспособлении. Они приспосабливаются ко всему. Они вылезают в президенты, играя на гармошке. И на метро-то они не ездят только потому, что с королевской непосредственностью ходят пешком по Елисейским полям. Пьер Карден сверху, ширпотреб снизу. Приспособление. Тео действительно у нас. И Клара, и Тереза, и Жереми, и малыш, и Лауна со своим животом, и Джулиус, который показывает мне язык. Моя семья. Мои. «Бен!» И молчание. Это одна из моих сестричек закричала от ужаса, увидя меня. Которая же? Лауна обеими руками зажала себе рот. Тереза за своим письменным столом смотрит на меня, как на привидение. А я и есть привидение. У Клары, стоящей возле своей кровати, глаза наполняются слезами. Затем ее руки принимаются что-то искать на ощупь за спиной, и на свет появляется лейка. Вспышка. И ужас отступает. Моя рожа приобретает реалистические пропорции. А Жереми окончательно восстанавливает естественный ход вещей вопросом. «Слушай, Бен, ты можешь мне объяснить, почему это сучье пассивное причастие согласуется с этой курвой прямым дополнением, когда оно стоит перед вспомогательным глаголом «быть»?» «Не быть, а иметь, Жереми. Перед вспомогательным глаголом «иметь». Один хер. Тео в этом деле не тянет». «Я больше по части механики», — смущенно говорит Тео. И я объясняю старое доброе правило, по-отечески поцеловав каждого в лоб. Понимаете, когда-то давно причастие всегда согласовывалось с прямым дополнением, стояло ли оно перед или после вспомогательного «иметь». Но люди так часто не делали согласования, когда причастие стояло после, что ученые решили превратить эту ошибку в правило. Вот так обстоит дело. Как видите, языки развиваются под влиянием человеческой лени. Действительно, достойно сожаления. «Все это произошло рядом с моим домом, Бен. Они, гады, сообразили, что ты заскочишь ко мне узнать, все ли у меня цело, и навалились на тебя рядом с моей парадной». Я лежу на своей постели. Джулиус сидит на полу, положив голову мне на живот. Добрых 3 сантиметра языка, мягкого, горячего, живого, покоятся на моей пижаме. Тео ходит взад и вперед по комнате. «Когда я приехал из больницы, все уже было кончено. Здоровенный такой мент, одетый как летчик из Нормандии Неман, грузил тебя в тачку.